Сейчас, почти через два столетия после того, как все это сочинено и опубликовано, когда мы знаем, кем и в каких целях это доводилось до сведения жителей Каира, многое воспринимается как стоящее на грани издевательства, глумления над религиозными убеждениями оккупированного населения Египта. А ведь писались такие прокламации с коварным расчетом. Мусульманин, привыкший к аятам Корана, не отличит, где тут привычные слова священного текста, а где закамуфлированные призывы к покорности завоевателям. Действительно, тут подобраны слова, мысли, близкие, например, такому аяту. «Скажи, не постигнет нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам Аллах. Он наш покровитель. И на Аллаха пусть полагаются верующие». Коран, сура 9, 51 аят. Выбран же этот аят был не случайно, ибо в Коране нет единства в вопросе о предопределении свободе или зависимости человеческой воли. Порой даже соседние аяты одной и той же суры противоречат друг другу. Так, если 81 аят 4 суры Корана гласит: «Что постигло тебя из хорошего, то от Аллаха, и что постигло из дурного, то от самого себя», то в предшествующем 80-м аяте утверждается иное, исходящее из положения, что все происходящее предопределено высшей силой. Оно записано от века, начертано, и от него никуда не денешься. Читаем. «Где бы вы ни были, захватит вас смерть, если бы вы были даже в воздвигнутых башнях. И если постигнет их хорошее, они говорят: это от Аллаха. А когда постигнет их дурное, они говорят: это от себя. Скажи все от Аллаха». Вместе с тем, в наполеоновских прокламациях мысли, соответствующие кораническим, изложены так, чтобы нельзя было заподозрить, будто писавший нарочито подражает Корану, пытается заменить его несотворенное совершенство своими человеческими потугами, ибо и в исламе, и в быту мусульман это осуждалось. Современник этих событий, известный летописец Египта Абдаррахман аль-Джабарти, 1754-1826 годы, в названном выше труде тщательно собрал и опубликовал прокламации Бонапарта и его соратников и преемников в Египте, и таким образом дал возможность убедиться в том, что, стремясь за счет египетского народа обеспечить капиталистическое процветание Франции, ее прогресс, Бонапарт в то же время играл на древних и средневековых пережитках, проявлял явную заинтересованность в сохранении в оккупированной им стране отсталости фанатизма. Арабский текст четырехтомного труда «Аль-Джабарти Аджаиб Аль-Ассар» был опубликован в Каире в 1297 году хиджры, 1880 год. В 1894 годах там же издан его французский перевод, сделанный четырьмя учеными-египтянами. Да еще завершал свои коварные прокламации успокаивающим приветствием священным словом «Мир». Лев Африканский жил почти на три столетия раньше Бонапарта. Но как отличается от наполеоновского его отношение к Африке и ее народам? В одном лишь сходство, и тот, и другой, хотя и в разной мере, и по различным причинам, придерживались догматических взглядов на Коран, как на книгу, считающуюся несотворенной. Однако Лев Африканский делал это, будучи воспитан в мусульманском медресе, а Бонапарт, боясь оступиться, допустить то, что могло бы повредить его агрессивной миссии главнокомандующего, эмира французской армии, это же диктовало его заверение в особой любви к Корану. Однако у нас нет возможности углубляться в эту малоосвещенную, хотя и интересную тему. К тому же, завершая этот раздел, следует остановиться еще на некоторых немаловажных моментах. В период Возрождения и в новое время одновременно с первыми переводами Корана на европейские языки все чаще стали публиковаться и образцы арабского текста Корана, особенно первые суры Фатихи, а также посвященные Корану работы. Последние, как правило, носили характер полемических трактатов. Судя по изданиям, выходившим в Италии, сама возможность публикации арабского текста Корана и даже его перевода ставилась римско-католической церковью в зависимости от наличия подобного, обычно миссионерско-полемического, комментария. Близки этому были и установки протестантизма. Духовенство всех церквей по-прежнему беспокоило наличие в Коране критики едва ли не главных догматов христианства – учения о Троице, божественной природе Иисуса Христа, Марии как Богородицы и тому подобное. Причем их особенно беспокоило то, что эта критика содержится в книге, которая сама учит, что она есть книга Бога, священная книга, божественное слово и так далее. Именно этим объясняется столь позднее издание арабского текста Корана в Европе. Даже более века спустя после названного нами латинского перевода Корана, вышедшего в 1543 году, а вслед за ним и его переводы на итальянский язык, Венеция, 1547 год, и на французский язык Дюрие, первое издание, Париж, 1649 год, собор римских цензоров при папе Александре VII, 1655-1667 годы, наложил для католиков формальное запрещение на всякое издание или перевод Корана. Крымский. История арабов и арабской литературы, светской и духовной, Корана, фикха, сунны и прочее. Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским институтом восточных языков. Выпуск 15, Москва, 1911 год, часть 1, страница 197. В этих условиях и напечатанной в Гамбурге в Германии протестантским богословом и ориенталистом, почетным профессором Гессенской академии наук Гинкельманом 1652-1695 годы, арабский текст Корана был снабжен титульным листом, содержавшим оскорбительное для мусульман указание, будто издаваемая книга произведение ложного пророка. Интерес к Корану и требования папской пропаганды все же вынудили римскую курию приступить к изданию арабского текста и перевода этой книги, по возможности близкого к оригиналу. Дело это было поручено монаху из ордена правильных клириков, духовнику папы Иннокентия XI Людовику Мараччи, 1612-1700 годы. Он подготовил арабский текст Корана и его латинский перевод с многочисленными комментариями, определившими общее название труда – «Опровержение Аль-Корана». Название, по-видимому, было выбрано в полемических целях, как перекликающееся с названием одного из главных трудов мусульманского богослова и философа Аль-Газали, 1058 или 1059-1111 годы, опровержение философов Тахафут Аль-Фаласифа, вызвавшим известный отклик Ибн Ружда Аверойса Тахафут Ат-Тахафут, опровержение опровержения. Обширный труд Мараччи был издан в Падуе в 1698 году и, будучи снабжен тщательно подобранными выписками из тафсиров Замахашари, Байдави, Суюти и других, которые также приведены в арабском оригинале и латинском переводе, способствовал появлению как новых изданий арабского текста Корана, так и его переводов на живые европейские языки, в том числе на русский. Вместе с тем все больше стало появляться книг, авторы которых критически относились к ортодоксальным христианским взглядам на ислам и роль арабов в истории халифата. Особенно участилось издание таких работ после публичных лекций известного французского философа и семитолога Эрнеста Ренана 1823-1892 годы. Они встретили отпор в печати со стороны исламских идеологов и мусульманского духовенства в России и на Ближнем Востоке, факт, ранее почти не встречавшийся. В России критика Ренана прозвучала, например, в работах петербургского ахунда, имама и мудариса Атуалы Баязитова. На Западе в выступлениях мусульманского религиозно-политического деятеля, пропагандиста пан-исламизма Джамаль ад-Дина аль-Афгани 1838-1897 годы, в 1884 году издававшего в Париже еженедельную газету на арабском языке «Аль-Урва аль-Вуска» «Неразрывная связь». Смотри, Баязитов. Отношение ислама к науке и иноверцам. Санкт-Петербург, 1887 год. Ахунд, буквально учитель, наставник, духовное звание, присваивавшееся богословам и муллам, выполнявшим также духовно-административные обязанности. Имам, буквально стоящий впереди, предстоятель на совместной молитве. Мударис, старший преподаватель в духовной школе медресе. Речь шла не только об историческом пути арабов, но и конкретно об оценке слова Аллаха, Корана, на что откликнулась и церковная печать разных христианских направлений. Назовем хотя бы одно из таких сочинений, охватывающих значительный историографический материал как по Западной Европе, так и по России, книгу итальянца Аурелио Пальмиери «Полемика ислама». Полемика обострялась в связи с антифеодальной, антиколониальной и антиимпериалистической борьбой народов Азии и Африки, необходимостью разрешения назревших в этих регионах внутренних и внешних противоречий. В одних из этих стран колонизаторами стали широко пропагандироваться произведения, авторы которых – книги книг. В других продолжалась идеализация крестовых походов, противопоставлялись народы Востока и Запада. В-третьих, появились реформистско-модернистские теории, изображавшие первобытно-общинные установления как демократизм, рабовладельческую, феодальную и капиталистическую филантропию как социализм. Только теперь, после краха колониальной системы империализма и успехов, которых за сравнительно короткое время достигли многие государства Азии и Африки, в странах Запада порой стали приоткрывать действительную картину их многовековых отношений с Востоком. Это проявилось, в частности, в исламоведении Англии, консервативные круги которой еще совсем недавно предпринимали яростные попытки задержать необратимый процесс деколонизации. Видный английский специалист по истории ислама Монтгомери Уотт теперь пишет, что хотя в период с 1100 года почти до 1350 года европейцы в культурном и интеллектуальном отношении уступали арабам, но они в целом не желали признавать зависимости своей культуры от арабов, оккупировавших в течение нескольких веков Испанию и Сицилию. Исламоведы поражают в средневековой Европе два момента. Во-первых, тот путь, которым формировался в Европе 12-14 веков, искаженный образ ислама, до сих пор продолжающий витать над европейской общественной мыслью. И, во-вторых, то, как идея крестовых походов завладела умами и приобрела столь горячих поборников в Европе. Это тем более удивительно, если разобраться, каким безрассудным донкихотством были все эти попытки. Существенно также признание в том, что сегодняшним жителям Западной Европы, которая близится к эпохе единого мира, важно исправить это искажение и признать полностью наш долг арабскому мусульманскому миру. Монтгомери Уотт. Влияние ислама на средневековую Европу. Страницы 17, 77, 110. Странно, однако, что все эти прозрения сопровождаются весьма наивными пояснениями, будто соприкосновение Западной Европы с мусульманской цивилизацией вызвало у европейцев многостороннее чувство неполноценности. Оказывается, искажение образа ислама было необходимо европейцам, чтобы компенсировать это чувство неполноценности. Для объяснения предубеждения против ислама у европейцев Монтгомери Уотт, ссылаясь на Зигмунда Фрейда, пишет, что тьма, приписываемая врагам, это лишь проекция собственной тьмы, которую не желают признать. Так искаженный образ ислама следует рассматривать как проекцию теневых сторон европейца. Монтгомери Уотт. Влияние ислама на средневековую Европу. Страницы 108-109. Этот густой британский туман, по-видимому, призван затушевать сохранение в Западной Европе до настоящего времени многого из той собственной тьмы, которую не желают признать. Что касается Корана, то именно в Западной Европе, а не на Востоке, создали искусственную проблему его истоков и авторства, всячески затемняли вопрос о действительном происхождении этой большой и сложной арабской книги. Особые усилия к этому были приложены после разгрома наполеоновской Франции и Венского конгресса 1814-1815 годов, когда в условиях свободной конкуренции западноевропейские, прежде всего немецкие промышленники, стали искать рынки для своих товаров в далеких уголках Османской империи Ближнего Востока. Прусский генерал, затем фельдмаршал Хельмут Мольтке 1800-1891 годы, с 1834 по 1839 год, бывший военным советником в турецкой армии, прилагал немалые усилия для ее реорганизации, участвовал в операциях против курдов и Египта. К тому, чтобы обеспечить себе подходящее место под солнцем, стремились и представители национальных меньшинств стран Западной Европы и в немалой степени представители еврейского капитала. Еще до образования Германской империи в начале 30-х годов XIX века философский факультет Боннского университета объявил о назначении премии за сочинение на тему о том, что Мухаммед взял из иудаизма. Вскоре молодой ученый, раввин Авраам Гейгер, 1810-1874 годы, издал труд и был удостоен за него премии. Построенная из сопоставления текстов Корана по названному выше изданию Гинкельмана 1694 года, Сунны, Тафсира Байдави и некоторых арабских авторов с Ветхим Заветом, Мишной и другими частями Талмуда, книга Гейгера стала своего рода маяком для последующего суждения о раннем исламе. Все сводилось в ней к заимствованиям из Библии и других внешних источников, возможность же наличия соответствующих подлинно арабских материалов совершенно игнорировалась. Арабы изображались народом, способным лишь перенимать чужое, прежде всего от иудеев, принадлежащих где к единственной, богоизбранной, творчески одаренной нации. Успех подобных установок Гейгера определил его признание не только в иудейских, но вскоре и в христианско-миссионерских кругах, которые в подобных же целях подготовили соответствующие произведения с добавлением материалов из Нового Завета. Это подтверждает факт перевода книги Гейгера на английский язык и ее опубликование в 1898 году британским миссионерским обществом, Кембриджской миссии с центром в Дели, в Индии, в Мадрасе. Недавно, в связи с новым нью-йоркским изданием английского перевода книги Гейгера в серии «Библиотека еврейских классиков» издательского дома «КТАФ», обо всем этом со странной наивностью рассказано в появившемся отклике. Так работа немецкого раввина служила целям обращения в христианство. А написавший обширное предисловие к американскому изданию «Перман» из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе прославляет Гейгера еще как и отца реформированного иудаизма, иначе говоря, иудаизма как универсального религиозно-этического учения, приспособленного к требованиям буржуазного общества. Между тем, взгляд, изложенный в книге Гейгера, не только сыграл, но и по-прежнему играет отрицательную роль в изучении истории арабов и ислама, исследовании Корана и его источников. Вызвав немало подражаний, книга Гейгера направила изыскание в этой области в сторону одностороннего выпячивания истории еврейского народа, изображаемого творческим, богоизбранным народом в ущерб арабам, якобы лишь пассивно воспринимающим, а порой даже искажающим то ценное, что им перепадает. Вот название лишь нескольких немецких работ, уже из заголовков которых можно судить, о чем в них идет речь. Герак. Опыт восстановления христологии Корана. Гамбург и Гота, 1839 год. Гиршфельд. Иудейские элементы в Коране. Лейпциг, 1886 год. Яспис. Коран и Библия. Компаративистский опыт. Лейпциг, 1905 год. Эйкман. Ангелология и демонология Корана в сравнении с учением об ангелах и духах Священного Писания. Нью-Йорк. Лейпциг, 1908 год. Рудольф. Зависимость Корана от иудаизма и христианства. Штутгарт, 1922 год. Добавим лишь, что даже столь известный ориенталист и семитолог, как Вильхаузен, 1844-1918 годы, 6 выпусков своего труда, посвященного истории Аравии в период до, во время и после возникновения ислама, объединил под названием «Наброски и подготовительные работы. Берлин, 1884-1889 годы». Поскольку для него, как правильно заметил академик Бартольд, изучение арабов было только средством для лучшего понимания истории ветхозаветных евреев. Бартольд, сочинение, том 6, страница 282. Справедливость требует отметить, что весьма долгому господству таких взглядов и методов изучения в известной мере способствовало негативное отношение духовных кругов стран, где распространен ислам, к доисламскому периоду их истории, который рассматривался ими как время джахилии, варварства, язычество, невежество.